Глава 9. У нас в селе поставили светофор. Всю ночь танцевали, думали, дискотека. Шутка из интернета. В гимназии в кои-то веки все было тихо и спокойно. Не то чтобы обычно творилась какая-то непонятная хрень. Хотя и такое бывало. Просто именно сегодня на уроках я не так плавал, как обычно. И даже на истории правильно ответил на вопрос гадкого преподавателя, чем был очень доволен. Нет, правда, доволен. Оказывается, быть худшим плохо для собственной самооценки. Даже несмотря на то, что я, в общем-то, достаточно ровно отношусь к нынешней учебе. Гадкий преподаватель все равно поставил мне удовлетворительно, то есть тройку. Но это он именно что из вредности. И не в нем дело вовсе, а в том, что я знал тему и смог ответить. Короче, как я уже сказал выше, я был доволен собой. И до самого обеда в общей столовой пребывал в хорошем настроении. За столом на обеде мы собрались уже привычной компанией. Я, Васька, Киска и Витя. Витослав сразу же, не успели мы рассесться, поднял тему предстоящего приема. «Ну что, все готовы?» — жизнерадостно спросил он. Мы с Василисой просто кивнули, а вот Ханна отчего-то пригорюнилась. «Киска, ты чего?» — тихо поинтересовался я. «Да я все еще сомневаюсь, стоит ли идти», — так же тихо ответила девушка. «Дед и мама сказали, что надо. Говорят, что это мое будущее, а я боюсь, Марк». «Ну не съешь же тебя, княгиня», — пожал плечами Большаков. «Она вроде как нормальная». «Ага», — грустно кивнула Ханна. «Вот именно, что вроде как. А вдруг она позвала меня, чтобы поиздеваться?» «Это ты зря», — покачала головой Василиса. «Не будет она до такого опускаться. Хотела бы тебя извести, уже давно бы сделала». «Да и в любом случае мы тебя в обиду не дадим», — уверенно заявил я. И, немного подумав, добавил: «Обещаю». «И я обещаю», — очень серьезно заявил Витя. «Ты наш друг, а она всего лишь княгиня». Василиса ничего не произнесла вслух, но кивнула, подтверждая. А Киска с растерянным видом смотрела на нас и, кажется, собиралась расплакаться. Спасло положение появление очередной боярышни с корзинкой в руках. «Добрый день, Маркус!» Как-то, я бы сказал, излишне сексуально улыбнулась эта девица. «Не побрезгуй, попробуй пирожки». «Хм», — удивленно кашлянул я, принимая корзинку. «Благодарю, красавица». Сразу же после этих слов в меня впились два недовольных взгляда. Первый, как несложно догадаться, принадлежал Василисе. А второй Киске, которая уже забыла, что буквально вот только что собиралась плакать. Один лишь Витослав был в своем репертуаре. «А с чем пирожки?» — привычно поинтересовался он, чуть ли не вырывая корзинку из моих рук. «С мясом», — отмахнулась от него девушка и обратилась ко мне. «Боярич, а ты на прием к княгине пойдешь?» «Да», — удивленно ответил я. «Это хорошо». Еще сильнее заулыбалась боярышня и чуть ли не в припрыжку убежала. «А что это только что было?» — растерянно поинтересовался я у друзей. «Да уж понятно, что...» Недовольно поджав губы, произнесла Василиса. «Захомутать тебя хочет». «И оженить на себе», — добавила Ханна. «Все это фигня», — жуя пирожок и щурясь от удовольствия, махнул рукой Витя. «Если это она сама так готовит, то можно и жениться». «А на приеме что, не только мы из молодежи будем?» — еще более удивленно спросил я. «Нет, конечно», — пожала плечами Васька. «Там вообще много гимназистов будет. Прием же в честь нового университета организован». «О как! Там, говорят, еще и много иностранцев будет», добавил Витослав, не прекращая поглощать печиво. «Кстати, давайте туда одновременно приедем, а то как-то мне неуютно, что ли». «Еще и отец всю плешь проел. Говорит, что очень уж важное мероприятие для нашего рода, и надо вести себя достойно». «Да не вопрос», пожал я плечами. «Ты заезжай за Ханной и встретимся вот хотя бы тут же, у гимназии, а дальше вместе поедем». «Я только рада буду», — закивала Киска. А Васька лишь пожала плечами, как бы показывая, что не такой уж это и важный вопрос. На то мы порешили, после чего быстренько все доели и разбрелись на занятия. Из зеркала на меня смотрел Маркус версии 2.0. Я даже и не думал, что так изменился за это время. Не то чтобы я до этого не заглядывал в зеркала, но, как бы так сказать, не приглядывался. Волосы расчесал, и ладно. А сейчас, перед приемом, неожиданно вгляделся. Во-первых, я подрос, не сильно, но заметно. Стали шире плечи, и я их к тому же держал развернутыми, не сутулился. Во-вторых, костюм, что так сильно походил на мундир, мне действительно шел и добавлял к внешнему виду пару лет. То есть уже не юноша с взглядом горящим, а солидный молодой человек. Ну и в-третьих, это именно взгляд. В нем не осталось ничего похожего на то, что я увидел в первый день. Тогда во взгляде преобладала растерянность и непонимание. Это от меня. А от Маркуса в наследство мне досталась вечная опаска перед окружающим миром. Сейчас же? Ну, не скажу, что во взгляде была прям-таки сила какая-то. Но вот уверенность точно присутствовала. И мне это нравилось. Добавить к этому легкий загар, белоснежную гриву волос, убранных в хвост, и легкую улыбку — реально красавчик. И надо бы этим уже воспользоваться и затащить кого-нибудь в постель. А то я уже даже на соседку-китаянку с вожделением поглядываю. А про Эльзу и Ваську вообще молчу. Эти две красотки любого мужика одним своим видом с ног собьют. Впрочем, ладно, не время сейчас о бабах думать. Пора идти. Поправив висевшую слева на поясе шпагу, я бросил последний взгляд в зеркало и вышел из своей комнаты. Внизу нос к носу столкнулся с Ириной, за спиной которой маячила Эльза. Ключница на пару мгновений застыла, рассматривая меня, а потом отчего-то вздохнула и, улыбнувшись, произнесла: «Ну вот ты, Маркус, и вырос». «Да я вроде 10 минут отсутствовал», — хмыкнул я. «И тем не менее», — не сдавалась Ирина. «Словно кто-то подменил моего маленького мальчика. Эх, все девки теперь твои. Правда, Эльза?» «Ну, как бы», — отчего-то засмущалась немка. «Вот, о чем я и говорю», — расхохоталась ключница. «Даже нашу невозмутимую воительницу словно бревном приложила. Ты теперь с ней, Маркушка, поосторожнее будь, а то как прыгнет». «Ой, да хватит тебе, тетя Ирин», — возмутился я, чувствуя, что краснею, так же, как и Эльза. «Ого!» — неожиданно произнесла ключница, глядя мне за спину. Я резко обернулся и мысленно согласился, что да. «Ого!» А дело было в том, что к нам спустилась Василиса. Но какая это была Василиса! Выглядела она так, что Васька язык не повернется назвать. Кремового цвета платье обтягивало ее фигуру сверху, как перчатка, да еще и вырез имелся довольно откровенный, и там было что показать. Ниже талии платье свободно спадало до щиколоток, но при этом все равно не скрывало всех прелестей спортивного телосложения девушки. Добавляем к этому туфли на довольно высоком каблуке, легкую косметику и красивое золотое ожерелье с сережками. В общем, это была не Васька, а какое-то оружие массового поражения. Я, кажется, даже рот открыл от удивления. «Ох, дети!» — кажется, даже всхлипнула Ирина. «И когда же вы успели?» «Успели что?» — удивленно и даже слегка испуганно спросила Василиса и принялась оглядывать свой наряд. «Повзрослеть!» — пояснила ключница, переводя взгляд влажных глаз с меня на сестру и обратно. «Ладно», — решил я закончить этот конкурс комплиментов, — «нам пора». «Что?» — возмутилась Васька. «И даже ничего не скажешь о том, как я выгляжу?» «Ты прекрасна, как майское утро, сеструха», — хитро улыбнулся я. «Но сейчас нам и в самом деле пора ехать». «Маркус», — чуть слышно прорычала боярышня Демина, — «да как ты...» «А что не так?» — удивленно приподнял я брови. «Пф», — выдохнула она и припечатала. «Ничего, пошли уже». В этот раз в экипаже ехали только мы с Василисой. Эльза с Егором на лошадках горцевали рядом. Михалев с тремя бойцами ехал впереди, а последние двое воинов следовали сзади. Вначале я слегка удивился такому богатому эскорту, но Васька убедила, что это статусно. «Мы как-никак Демины, и этим все сказано. Поэтому в споры решил не лезть. Едут и едут, вроде не мешают». Святославом и Ханной встретились, как и договаривались, у гимназии. И у них, к слову, были свои сопровождающие. У Вити троица грозных воинов, что косились на моих слегка настороженно, а вот у Ханны в охране были двое индейцев, родня, скорее всего. У нее же дед, если я не ошибаюсь, не последний человек в племени. Дальше двигались уже все вместе. Правда, недолго. До Кремля от гимназии, тем более на транспорте, ехать было совсем чуть-чуть. Высаживались у ворот. На территорию княжеского жилья ни экипажа, ни охрану не пускали. И, как по мне, правильно. Потому что если еще и сопровождающих пускать, то все попросту не поместятся. Народу была тьма. От ворот до входа в Кремль шли молча, только головами по сторонам крутили. А еще мои друзья, похоже, здорово волновались. Для них это был первый выход в свет на таком уровне. Я же был спокоен, как удав. Ну, почти. Интересно было, тут даже спорить не буду. А вот волнения из-за самого факта приема нет. И не на таких мероприятиях бывал. Однажды с отцом даже в настоящем московском Кремле бывал. Причем не туристом, а гостем. Там какие-то награды вручали кому только можно. Но я тогда маленьким был и плохо помню, что и кому. А вот сам Кремль запомнил. В общем, я не волновался. На входе стоило нам только подняться по небольшой лестнице и войти в большие распахнутые двери. Нашу компанию перехватил один из многочисленных служек. «Добро пожаловать, гости дорогие!» С поклоном поприветствовал он нас, прочитав приглашение. «От лица княгини Соблеславы выражаю вам благодарность за то, что смогли прибыть на важный для нее праздник. Прошу вас, проходите в малый зал к остальным гостям». Мои друзья на такое приветствие лишь важно кивали, а я же решил уточнить. «А что там в малом зале? Рассаживаться надо? И если надо, то куда? Провожающего не будет, что ли?» «Нет-нет, боярич», еще раз поклонившись, зачастил служка. «Рассаживаться не надо. Любимая наша княгиня Соблеслава Мечиславовна в начале приема решила организовать фуршет». «Фуршет?» – удивился я этому слову. «Вот уж точно не ожидал попасть на него тут». «Фуршет, боярич». Отчего-то с очень важным видом кивнул служка и пояснил. «Княгиня наша, любимая Соблеслава Мечиславовна, много путешествовала по западным странам, а так как гости сегодня из самых разных государств, то и прием организован по западным меркам. На фуршете будут легкие напитки и легкие же закуски, в том числе канапе». Я после его слов еле сдержался, чтобы не заржать в голос. Он так и сказал «канапе». А мне сразу вспомнился момент из одного фильма, где похожий на этого служку официант предлагал гостю «дефлапе». «Я знаю, что такое фуршет», — важно произнес я, все же сдержав лезущий наружу хохот. Просто не ожидал попасть на него сегодня. «Княгиня наша Лю» начал снова заливаться соловьем служка, но я его перебил. «Мы поняли, рукой махни, куда идти». «Туда», — указал направление погрустневший парень. И, не сдержавшись, добавил нам вслед. «А вот после фуршета будет пир и танцы». «Маркус», — вполголоса окликнула меня Василиса, пока мы поднимались по очередной лестнице. «А откуда ты знаешь про фуршет?» И, судя по заинтересованным взглядам Вити с Киской, их тоже волновал этот вопрос. Видимо, фуршет для них и в самом деле являлся новинкой. Мне их даже жалко слегка стало. «Так я же немец», — невозмутимо пожал я плечами. «А-а-а», — понятливо протянула Васька, но тут же воскликнула. «Так ты же не помнишь ничего». «Фуршет, оказывается, помню», — отрезал я и шикнул, предотвращая следующий вопрос. «Тихо, пришли уже». Малый зал оказался малым лишь в названии, а на самом деле было каким большим, и народу тут было тьма. Слава богу, на входе наши имена никто выкрикивать не стал, а то с княгини скажется. Поэтому, застыв на пару секунд, мы смогли оглядеться. Так, на первый взгляд, тут присутствовало не меньше 1000 человек, и лишь половина из них выглядели, как уже привычные мне бояре и дети боярские. Остальные же были явными иностранцами. Причем определить их национальную принадлежность, на первый взгляд, было нереально. Но, черт подери, тут даже негры были. «Пойдемте вон туда», — повысив голос, так как в зале было довольно шумно, сказал я, кивнув на свободный столик недалеко от входа. «А почему стульев нет?» — поинтересовался Витослав. «На Западе принято жрать стоя», — хмыкнул я. «Почему?» — удивилась Ханна. «Так у них страны, в отличие от нашей, маленькие», — нашелся я с ответом. «И всех рассадить не получается, места не хватает». «Ага», — закивали друзья, делая вид, что понимают. Но спустя несколько секунд Васька заметила, что я еле-еле сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться, и возмущенно воскликнула. «Маркус, да ты издеваешься!» «Не издеваюсь, а шучу!» — все-таки заржал я и пояснил. «Ну откуда мне знать, почему они стоя едят? Я тут тоже впервые». «Да их с ними!» — махнул рукой Витя, разглядывая заставленный закусками стол. «Давайте лучше попробуем, что они тут наготовили. И, кстати, где тут это самое канапе?» «Вот оно!» — снова засмеявшись, показал я и махнул рукой, подзывая официанта с напитками. Взяв по бокалу вина, мы принялись за закуски, которые и в самом деле были легкими, и, отпивая по глотку, осматривались. Кстати, в этом мире не было такого запрета на алкоголь, как в моем. В 16 лет человек уже считался взрослым и сам отвечал за свои поступки, что, впрочем, и неудивительно. Тут и в 15 некоторые отправлялись служить, а значит, и в боевых действиях участвовали. И запрещать им пить, но при этом разрешать умирать, местные жители не решались. Это у нас 18-летним пацанам давали в руки автомат, отправляли на чеченскую войну, но не продавали в магазинах спиртные напитки, они же маленькие еще. Ладно, что-то я не вовремя в воспоминания ударился. Добавлю лишь, что тут на Руси с алкоголем и возрастом свои отношения, да и просто с алкоголем. Не было ничего дурного в том, чтобы выпить или даже напиться. Но вот если человек делает это регулярно... В общем, алкашей тут не любят, боярина будут порицать всем миром, пока не одумается. А вот простого жителя могут и охолопить. И будет он в холопах ходить, пока пить не бросит и выкупиться не сможет. Как по мне, то правильно. «Какие люди!» — раздался слева громкий голос, и рядом с нами остановился здоровенный красномордый мужик с длинной окладистой бородой и бокалом вина в руке. «Витослав Большаков, боярич!» «Боярин Мороз», — приветственно кивнул Витя, скривившись, как из-за зубной боли. «А где же твой отец, боярин Большаков?» — поинтересовался мужик, добродушно улыбаясь, вот только глаза у него были злыми и совершенно не вязались с улыбкой. И слово «боярин» он так выделил голосом, что отчего-то захотелось ему в репу дать, и, судя по виду Витослава, не мне одному. «Я тут без него», — коротко ответил друг. «Да неужели?» — притворно удивился боярин. «Разве род Большаковых стал таким значимым, что его щенков уже в одиночное плавание стали выпускать? Этот боярин что, на драку нарывается?» И самое интересное, что совсем не робкий Витя в ответ на эти слова промолчал, лишь скривился еще сильнее. «Да ты, я смотрю, и не один», — продолжил Мороз. «Кто эта прекрасная девица рядом с тобой?» Витослав снова промолчал, зато сама киска представилась. «Ханна Кискер», — тихо сказала она. «А-а-а», — со смехом протянул боярин. «Как же я сразу не догадался! И ведь похоже! Неужели княгиня решила пригреть байстрючку? Давно пора!» «Дядя, тебе чего, зубы жмут?» Не выдержал я и сделал пару шагов, пытаясь обойти столик. Но был остановлен Витославом. Он схватил меня за плечо и тихо попросил. «Маркус, не надо». «Маркус!» — продолжил глумиться мужик. «Уж не Демин ли? Как же, слышал! Это же надо, такое кол...» «Если ты скажешь хоть слово про род Деминых, боярин, то я не посмотрю на законы гостеприимства и проморожу тебя насквозь!» Негромко, но очень убедительно произнесла Василиса. А над ее раскрытой ладонью закружился маленький ледяной смерч. Мороз перестал смеяться и пристально посмотрел на Ваську. Затем криво усмехнулся и, пробормотав что-то вроде «скучно тут с вами», пошел прочь. Меня все еще удерживал за руку Витослав, иначе я бы точно полез в драку, несмотря ни на что. Ханна растерянно смотрела боярину вслед, а Васька разглядывала свой смерчик, решая, похоже, не запустить ли его в нахало. «Что за херня, Вить?» — залпом допив вино, спросил я. И сразу же взмахом руки подозвал пробегавшего рядом официанта. «Простите, друзья», — повесив нос, пробормотал Витослав. «Но мне сейчас никак нельзя ссориться с этим боярином». «Тебе нельзя, ты и не ссорься», — сквозь зубы прошипел я. «Но уж я бы мог ему и в рожу дать». «Нельзя», — еще более убитым голосом сказал друг. «Ты что, решил решать за Деминых?» Неожиданно завелась Василиса, наконец-то развеяв технику. «Подожди, Вась», — накрыл я ее ладонь своей, пытаясь успокоить. «Надо вначале разобраться, что к чему». И мы дружно уставились на Большакова, взглядами требуя ответов. «Вы же знаете, что мой отец из купцов?» — со вздохом спросил Витослав, сдаваясь. Увидел наши кивки и продолжил. «Боярство мой отец, вопреки расхожему мнению, не купил, как многие, а выслужил, в бою. И герб получил, между прочим, из рук великого князя». «Я знаю об этом», — подтвердила его слова Васька. «Так вот», — снова заговорил Большаков, — «боярство получил в бою, как я и сказал, выслужил. Но не всем это пришлось по нраву, и особенно роду бояр Морозовых. Дело в том, что раньше их род за нашим как бы присматривал, как бы это лучше сказать. Мы поняли», — перебил я его, подумав о крышевании. «Похоже, мир другой, а традиции одинаковые». «Ага». «Так вот, после получения герба наш род стал само собой самостоятельным, а отец в последние годы уже не только купеческими делами занимался, но несколько мануфактур открыл, прибыльных. Раньше довольно большую часть доходов с тех мануфактур забирали Морозовы за защиту. Сейчас, разумеется, отец им ничего не дает, ибо бесчестно это, чтобы одни бояре другим платили. Вот Морозовы и ищут повод для войны, чтобы все у нас отобрать. Потому простите меня, но никак нельзя мне пока конфликтовать с этим гадом. Не готовы еще мы к войне. Киска, и ты прости. Это он из-за меня на тебя взъелся. Знает, сволочь, что мы дружим». «А поделиться не пробовали?» — спросил я. «Полюбовно». «Пробовали», — кивнул Витя. «Но они, твари, почти все забрать хотят. Помер у нас пустить. Из принципа похоже». «Ладно, забыли», — тихо произнесла Василиса, но таким тоном, что Витослав снова виновато вздохнул. «Я же нашел взглядом Мороза, который не успел отойти далеко. Он остановился через 3 столика от нас и весело общался с парой каких-то бояр. Спускать такое поведение этому козлу не хотелось, но и подставлять рот Вити под уничтожение тоже. И я напрягал мозги, пытаясь что-нибудь придумать. Ответ пришел неожиданно. Боярин Мороз закончил разговор и, отвернувшись от собеседников, подозвал официанта. Поменяв пустой бокал на полный, он двинулся дальше по залу, кого-то высматривая. А навстречу ему, как по заказу, шла троица здоровенных негров. Тот, что по центру, самый молодой, но, судя по богатому одеянию, главный. А двое сопровождающих, видимо, охрана. Дождавшись, когда между ними и Морозом останется 1,5 метра, я максимально сосредоточился и скостовал очень слабый воздушный толчок. Техника простенькая и практически не манозатратная, но в данный момент подходила лучше всего. Главное не промахнуться. Я не промахнулся. И благодаря этому главнегр очень удивился, когда идущий навстречу боярин неожиданно выплеснул ему в лицо содержимое своего бокала. Зато его охрана, на удивление, права не имела и моментально начала метелить их от своего поступка Мороза. «Бог шельму метит!» Хохотнул я, глядя, как наконец-то пришедший в себя боярин схватил одного из напавших на него негров за шею и легко отшвырнул в сторону. Но на его беду там стояли 4 богато одетых иностранцев, судя по виду турок, хотя могу и ошибаться. И эти турки, поначалу разлетевшись как кегли, тоже обиделись. Двое, поднявшись, начали пинать прилетевшего в них негра, а оставшиеся бросились на Мороза, который уже успел добраться до 3-го, получившего вино в лицо противника, и довольно ловко для своих габаритов зарядил ему ногой в живот. А дальше понеслось. Драка стала распространяться по залу со скоростью лесного пожара. Спустя минуту уже 100 человек месили друг друга в центре зала, а между ними сновали служки, периодически тоже отхватывая люлей. И лишь спустя 10 минут подоспевшие княжеские гвардейцы смогли навести порядок. Благо, за оружие никто из дерущихся не хватался, и силовые техники не использовали. Спустя еще 10 минут все более-менее успокоились и принялись оживленно обсуждать случившееся, не забывая выпивать и закусывать. А самое интересное, что никто не выглядел недовольным, всем понравилось. «Это что сейчас было?» — спросил Витослав, который до сих пор продолжал пялиться на толпу ошалевшим взглядом. Но ответить ему никто не успел. Именно в этот момент появился княжеский церемониймейстер и попросил пройти всех в средний зал на пир. «То ли еще будет!» – в очередной раз хохотнул я. Настроение было на удивление отличным, а впереди еще пир и танцы.